فَيَنْسِبُ النِّعْمَةَ إِلَى مُزْدِيهَ وَلَوْ كَانَ مَنْ أَجْرَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ تِلْكَ النِّعْمَ سَبَبًا مِنَ الْأَسْبَابِ. И человек должен, обязан приписывать любую милость тому, кто дает эту милость изначально. Это Всевышний Аллах. Даже если Всевышний Аллах Субхану Таля кого-то сделал причиной для этого. فَإِنَّهُ لَا يُنْسِبُهُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ. Запрещено это приписывать не Аллаху. كَيْفَ وَأَنَّ نَجْمَ لَيْسَ سَبَبًا أَصْلًا. То есть, смотрите. Аллах Субхану Таля дает какую-то милость. И эта милость, Баракулу, делает причиной кого-то для этой милости. И когда ты говоришь, ты должен, говоря, даже если кто-то, вот самый простой пример, смотрите, валляхи масаля аля, Аллах лучше всем, чем все эти примеры. Я, допустим, даю ребенку своему, например, 100 рублей. Сижу, и там вот брат сидит, и говорю, иди тому брату, дай подарок. И этот брат прекрасно видит, как я дал ребенку, говорю, иди вот этому брату передай. И идет, и этот брат начинает, джазакаллаху хайрен, то у ребенка баракаллаху фиг ты. Эх, это зулим или не зулим? Я всего лишь попросил его что передать. А ты его благодаришь, как будто это он тебе со своего кармана достал. Так же, валляхи масаля, Аллах лучше, чем все эти примеры. И то есть у нас, если Аллах тебе дает какую-то милость, ты первое, что тебе должно приходить в голову, что? Альхамдулилля. Ва джазакаллаху хайрен. Уже потом обращаешься к тому, кто проявил тебе это, кто стал причиной милости Аллаха Субхану Тааля. А что тогда сказать? То есть нам запрещено даже опираться или приписывать милость тому, кто действительно является причиной. А что тогда сказать о том, кто вообще изначальной причиной не является? То есть другой пример. Я, как говорю, дал своему ребенку, даю этот деньги, он тебе дает деньги, а ты сидишь, ах, иди, да, калал хайр. И то есть я в шоке, и сын мой в шоке, и мы оба на тебя смотрим, короче. Звезды, они изначально даже причиной не являются этому падению звезд. Понятно, да? А люди говорят, ля хатсада канау кэда ва кэда. То есть оправдала звезда. Оправдали, то есть от звезды ждали, а не то, что звезда если появится, то, что обязательно пойдет дождь. И она оправдала доверие. Насаллаху алейхи ва саллям. И оправдала надежду, то есть оправдала надежду эта звезда. Она изначально причиной не является, а люди думают, что она причина. Понятно, да? Поэтому вот это очень-очень важно, то есть приписывать изначально или же в сердце, чтобы у тебя всегда было баракаллаху фикум чувство о том, что Аллах субхана ва тааля, он тот, кто дает тебе ни'ма. Поэтому первое, что тебе в голову приходит, это благодарство Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А потом, если то или иное создание является причиной, действительной причиной, то проблем нету, ты его поблагодарить. Это является сунной, как сказал пророк саллаллам. Мансана иляйкум маруфан факафиу. Как сказал пророк саллаллам, тот, кто вам проявляет что-то хорошее, то благодарите его. То есть, если Аллах субханаху тебе кто-то, Аллах субханаху проявляет тебе какую-то милость, и кто-то из создания является причиной этой милости. То есть, допустим, как мы говорим, вот Аллах субханаху тааля, то есть дает тебе, хочет риск дать, 100 джунай, 100 рублей. И сделал меня причиной. То есть внушил мое сердце, у меня эти 100 рублей, внушил мое сердце, чтобы я дал тому или иному 100 рублей. То есть я же тебе маруф сделал, правильно? У тебя первое, что должно быть в голову, альхамдулилля, хвала Аллаху субхану ва тааля. Вот это камалю таухид, полнота таухида. Сразу же связывает это с чем? С кем? С Всевышним Аллахом субхану ва тааля. А потом, после того, как отдашь должное Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, смотри на ту причину. И делай, то есть в соответствии с сунной пророка саллаллам, мансана иляйку маруфан факафиу. То есть тот, кто вам сделал что-то благое, отблагодарите его. Тоже очень важная вещь. Почему приказал благодарить? Почему? Чтобы у тебя, баракаллаху фик, сердце, вот как ты изначально с Аллахом его связал, так оно с Аллаху привязано и осталось. И поэтому, если тебе кто-то сделал маруф, он сделал тебе кто-то маруф, ты с ним расплатись. Ты с ним расплати. Услуга за услугу, все, мы с тобой расчет один-один. То есть, а если ты ему не будешь расплатиться, у тебя потом ты начнешь свое сердце с ним связывать, так или не так? И поэтому баракаллаху фик, вот человек почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям побуждал, и даже сказал, если вы не сможете отблагодарить, фадуля, то есть молитесь, делайте за него дуа. Пока вы не посчитаете, что ты дуа столько за этого брата сделал, что ты с ним рассчитался, то есть тебе нечем его отблагодарить каким-то делом и так далее, делай просто за него дуа. Столько, сколько ты посчитаешь, что вот ты отблагодарил его. И все, этим самым ты уже опять у тебя в глазах никто из создания не остается, и перед тобой только один Всевышний Аллах Субхану Тааля, Создатель, и твое сердце всегда будет связано с Создателем. Понятно, да? То есть к чему этот приказ? К чему этот приказ? Поэтому мы говорим всегда, брать. О чем бы мы ни говорили в шариате, всегда старайтесь это связывать, смотрите на все вещи через призму единобожия. Поэтому в этом хадисе многие просто берут этот хадис и понимают его как вот Мансана Айляйку Маруфан Факафю, тот, кто вам сделает благое, в этом всего лишь проявление благих намерений. Ну, он тебе что-то сделал хорошее, ты ему что-то сделал хорошее. Не, надо через призму Илкиды посмотреть. А это то, что зачем его надо отблагодарить, еще раз повторяю? Для того, чтобы у тебя сердце, как ты изначально его с Аллахом связал, так оно с Аллахом и останется. Аллах тебе эту милость проявил, как через руки этого брата. Аллаха благодари. А этот брат что-то сделал хорошее, расплати с ним и все. Мы с тобой в расчете. Для чего это? Чтобы связь у тебя всегда была с Всевышним Аллахом, субхану аталя. Понятно, да, это? Баракулуфик. Дальше шей говорит. Фафидалика науан мина таддих. То есть и тот, кто приписывает дождь к звездам, он в двух местах переходит границу. Анна галяйса биазбаб. Во-первых, изначально эти звезды не являются причиной. А он делает причиной то, что шариат не сделал причину, и попадает в ширк, как мы разбирали раньше. Второе, ан яджалюху Аллаху джалля ва аля азбабан ва тунсибу ниму аль-фадль ва сукья иляйха. Второе, даже если Всевышний Аллах бы сделал бы это причиной, не надо приписывать эту милость этим причинам, а надо приписывать эту милость, то есть дождь от Всевышнего Аллаха, субхана аталь, вагаза мунафин ли камали таухид. Это противоречит полноте единобожия. Это является маленьким куфром. И поэтому, когда у нас нет связи с Всевышним Аллахом сердца, мы связываем свои сердца часто с созданиями. То есть у кого-то какие-то проблемы. У кого-то какие-то проблемы. Часто многие, наверное, в это попадали, братья. У кого-то какая-то проблема, допустим, финансовая. И он первый думает, у кого можно деньги занять, у кого можно деньги, у кого из братьев деньги, чтобы деньги занять. Так или не так? То есть начинает думать, перебирать у себя в голове создание Аллаха. Аллаху Акбар. А тот, кто гани, тот, кто богатый, действительно богатый, субхана Аллах, про него вообще человек забывает. А это уже в последнее, когда он по всем братьям прошелся, и когда братья ему с сожалением улыбнулись, он потом, подожди, еще же, там один наверху есть. Есть такого лязу, бля, это из-за того, что дафу таухид, слабость таухид. А по идее, первый, кому он должен обратиться, это к Аллаху. Первый, кому обратиться, к Аллаху Субхану Аталя. И потом бы Аллах Субхану Аталя, валлах, если человек искренне обратится к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, Аллах Субхану Аталя, он над всякой вещью мощен. И он может так сделать, что кто-то тебе эти деньги просто так даст. Так или так? Помните, как мы же читали с вами историю про трех Мухаммадов, Туллябуль Илм? Помните, да, всю эту историю? Если братья не знают, три было ученых, и всех троих звали Мухаммады. И однажды они вышли в путь, в требование знания. И жили, остановились в одной местности, очень сильно обеднели. То есть у них вообще ни денег, ни кушать, ничего не было. И уже потом они решили, давай, мы сейчас вынуждены, то есть в таком положении, сейчас у нас нужда, можно попрошайничать. То есть видите, когда они сказали попрошайничать, тогда, когда действительно нужда была. И потом они ткнули жребий и вышло на одного из мухаммадов. Жребий, что он пойдет попрошайничать. Ну, с голоду же не умирать. И потом тот, на кого выпал жребий, он сказал, можно я совершу молитву истихара в аракат перед тем, как пойти. Они сказали, соверши. И когда он начал совершать молитву истихара, кто-то постучался в дверь. И зашел человек и сказал, здесь живут Мухаммады. И такой Мухаммад, такой Мухаммад, такой Мухаммад. Он говорит, да, вот такой Мухаммад, такой, такой. Три Мухаммада было. И он сказал, что амир города, видел во сне, кто-то к нему пришел и сказал, адрикель мухаммадин, то есть помоги мухаммадам. И вот он, говорит, вам каждому послал и каждому мешочек с золотом послал, с золотыми монетами каждому. И сказал, как кончится, опять к нему обратитесь. То есть, видите, потому что саляф и баракулуфикум, ахль хадисы, все трое не были мухаддисы, у них сердца были связаны с кем? С Всевышним Аллахом, субхану аталь. То есть, они обеднели. Они не ходили, не попрошайничали. У них связь с Аллахом, субхану аталь, просили у Аллаха. И даже в тот момент, когда выпал на одного из мухаммадов идти попрошайничать, он просто сказал, ну, пошел я, нет. Опять же, молитву истихара делать. От чего? Потому что его сердце изначально было связано с Всевышним Аллахом, субхану аталь. И вот так вот мы должны баракулуфикум. Как мы говорили, что Аллах, субхану аталь, как мы видели из жизни сподвижников, то, что Аллах, субхану аталь, земные законы менял для тех людей, которые связывают свое сердце с Всевышним Аллахом, субхану аталь. قَالَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ. И слова Всевышнего Аллаха, субхана Аталия, вы превращаете средства существования в неверие. Калил улема у тафсира, ученые сказали, мана газиль ая, вот аджалюна шукра ризкиком. То есть смысл это, что значит вы превращаете средства к существованию? То есть вы превращаете благодарность за средства к существованию, то есть Аллах вам дает риск. Мы говорили, что некоторые братья переводят средства пропитания, это неправильно. Это мана касар, то есть вообще маленький смысл, очень неправильно. Не средства к существованию, туда все заходит. Будь то умур хиссия, то есть какие-то вещи, как питание, питье, одежда и так далее. Также туда заходит умур ма'навия. Иман это тоже риск от Аллаха Субхана Таля. Знание это тоже риск от Аллаха Субхана Таля. И поэтому и все эти причины, то есть весь этот риск является средством к существованию. И Аллах Субхана Таля, когда сказал, ватаджалюна ризкакум, и вы превращаете средства к существованию, то есть шукра ризкакум, то есть благодарность за средства к существованию, шукра ма разакакум Аллаху минаньям, то есть благодарность за те средства к существованию, которые вам дает Аллах из своих милостей, миналь матар, то есть будь это дождем, или как дождь, аннакум туказзибун, то есть то, что вы туказзибун, я не такфуруна бига, не верите в это, бианна ниамата минандилля, не верите в то, что это милость от Аллаха. А как вы это делаете? Бенизбати али гайрилля. Приписывая эту милость кому-то, кроме Аллаха, Субхана Аталя. Таратан ли низбати гайля гайрилля. Иногда вы приписываете это кому-то, кроме Аллаха. Вальвачибу шукран ли ниамилля джалаваля. А является обязательным благодарить за милость Аллаха, Субхана Аталя. Шукран ли ляхи джалаваля аля маразака ва анама. То есть благодарить Всевышнего Аллаха за те средства к существованию, которые Он дает, за те милости, которые Он преподает. Вот афаддаля. За те милости, которые Он дает, антун саба няма джамиан или Аллах. То есть как мы этим благодарим? Тем, что мы приписываем эти милости Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Ван юн саба альфадлю или роб вахда гудуна масива. И все эти достоинства приписывать к одному Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. То есть этим самым ты благодаришь Всевышнего Аллаха. И поэтому мы говорили, у нас шукр, помните, мы писали таблицу, что шукр, благодарность, у нас бывает трех видов. Первый вид шукра, это у нас чем? Словами. Когда Аллах Субхану Таля тебе дает какую-то милость, ты благодаришь его, говоришь, альхамду лилля. Второй вид баракалуфикум, это делами. Когда Аллах Субхану Таля проявляет тебе ту или иную милость, и ты должен использовать эту милость в довольстве Всевышнего Аллаха. Аллах Субхану Таля дал тебе имущество. Как ты благодаришь Аллаха за это имущество? Используй это имущество в том, чем доволен Всевышний Аллах. То есть не забывай права бедняков. Точно так же вторая вещь, после того, как ты дал какую-то маленькую часть беднякам, не забывай, что та остальная оставшаяся часть, которая у тебя есть, используй ее только в дозволенном, не используй ее в харам. Не используй ее в харам, и тем самым ты благодаришь Аллаха. И третий вид, мы говорили, это благодарность убеждениями. А как мы благодарим Аллаха своими убеждениями? Первое убеждение, что любая милость, которая приходит в сердце, чтобы у тебя было, это от Аллаха. Это от Аллаха. Сразу же связывай от Аллаха. Валляхи масаляля. Иногда тебе приходит кто-то из братьев, допустим, передал какой-то подарок. Кто-то из братьев передал какой-то подарок. То есть пришел ты, допустим, дверь открыл, и лежит коробочка, допустим. И написано в этой коробочке, допустим, Мухаммаду. И у тебя думаешь, то есть подарок Мухаммаду, и у тебя сразу в голове, кто же это мне мог подарить? Кто же это мог? У кого же такой почерк? И так далее, и тому подобное. Нет, первое, что у тебя должно быть в сердце, от Аллаха, так или не так? От Аллаха Субхана Аталя. Связывай это с Аллахом Субхана Аталя. То есть, баракаллаху фикум. Первый мы сказали словами, второй сказали делами, третий убеждениями. Это убеждение, чтобы ты всегда был убежден, что любая милость, лама бикум мин ниаматин, Всевышний Аллах сказал, фамин Аллах. Лама бикум мин ниаматин. То есть, любая ниама, которая у вас с вами есть, это от Аллаха Субхана Аталя. Только от Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. А его создание, это всего лишь причины. И мы, как сказали, Всевышний Аллах Субхану Таля узаконил нам, то есть, чтобы не было так, Аллах, человек тебе какой-то проявляет что-то, какой-то, то есть, причина является, Аллах через какого-то человека делает тебе какую-то свою милость, проявляет, то есть, не будет, чтобы тебе джафа, сухости не было. Да, ты кто такой? Всего лишь причина. Аллах захотел тебя, нет, это неправильно. Нет, Пророк Саусам сказал, «Манахсана илейкум факафиу». «Умансана илейкум ульмаруфа факафиу». Тот, кто делает вам что-то благое, благодарите его за это. Ну, или не благодарите, а рассчитайте с ним за это. И поэтому у нас машруа в шариате говорит джазак Аллаху хайран и так далее и там подобное. То есть дуа тому человеку, который тебе сделал что-то хорошее. Также дальше шейх говорит, калива на Абималике ля шарян на Расуллах саллаху алейхи салям Каль арбаум фи уммати мин амри джахилия ля ятрукухун. Пришло от Абу Малика аль-Ашари, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: четыре вещи в моей, или в моей общине есть четыре пережитка джахилии, которые они не оставят, которые они не оставят. О каулюху мин амри джахилия, то есть пережитки джахилии, хаза далилин аля заммиха, то есть в этом указание на то, что эти качества являются порицаемыми. Ваннахи мин шуабиль джахилия, и то, что это является, то есть признаками или качеством джахилии. ومن المعلوم أن الشعب الجاهلية جميعا مطلوب من هذه الأمة أن تبتعد عنها. И общеизвестно то, что все проявления или пережитки джахилии для этой общины является обязательным оставлять их. لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة, так как качества людей времен джахилии являются порицаемыми, كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس, как это пришло в صحيح البخاري из хадиса ابن عباس, то, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал: أبغض الرجال لله ثلاث. То есть три человека являются самыми ненавистными у Всевышнего Аллаха. Мульхидун фил харам, то есть человек, занимающийся беспределом в хараме, то есть убивает, ворует и так далее. Ва муталибу дама мриин бигайри хаккин ли юхрика дама. И тот, кто хочет пролить чью-то кровь без права на то. То есть если кто-то хочет пролить чью-то кровь без права на это, в шариате ему права нет, этот человек является самым ненавистным у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И поэтому не обольщайтесь, как мы говорили, часто многие братья в наше время занимаются беспределом и убийством под именем джихад. Мы говорим, если ты хочешь убить того или иного человека, есть ли у тебя в шариате на это право? Если у тебя есть в шариате на это право, хейр ва барака. Если у тебя нет на это права, тогда ты получаешься самый ненавистный человек у Всевышнего Аллаха, даже если ты себя называешь муджахидом на пути Аллаха. И третьего, муфтагин фи исламе суннат аль-джахилия. Тот, кто желает в исламе делать что-то в соответствии с обычаями джахилии. Факулли шуабатин мин шубай шуаби ахли джахилия. И любой признак из признаков, то есть джахилии, иза урджиат иля ахли ислам бада анказахум Аллаху мин залика, бибиасти наби саллам ва зухури аль-курана ва суннати аль-курана ва баяни аль-ахками фа инна муфтагин фи исламе суннат аль-джахилия. То есть и любое качество джахилия, который после того, как люди зашли в ислам, после того, как люди спас, Аллах субхана ва тааля спас людей тем, что он послал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как распространился среди Куран и Сунна, и распространились ахкамы, которые, или положения, которые содержатся в Куране и Сунне, если после этого человек что-то требует из людей из обычаев джагли, он является тем, кто желает в исламе обычаев джагли. «Уагу мин абгадир риджали ляллах». И он является из тех, кто самый ненавистный Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И самым таким тоже качеством в наше время из сунны джахилии это является что? Ат-тахаззу, то есть создание сект и джаматов. Создание сект и джаматов это является баракулуфик в нашем проявлении обычаи джахилии. То есть создание сект, всяких сект, джаматов и так далее. Насаллаху аляфа валяфия. Потому что раскол в исламском умме это было из сунны джахилии, из обычаев джахилии. А в исламе Всевышний Аллах сказал: «Ва'тасиму бихабли ляхи джамиан». То есть у нас джамаа разрешено только вокруг чего собирается? Вокруг истины и вокруг правителя мусульманина. А если кто-то не собирается вокруг сунны истины и не вокруг одного правителя мусульманина, то это человек муптагин суннан аль-джахилия. То есть желает обычаев джахилии и соответственно является самым ненавистным у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Идан каулюху мин амри джахилия. Отсюда следует, то есть слова из пережитков джахилии, газа далилю дам. То есть в этом указание на порицание. Валяйся лихбару бианна бахия далиля тулибаха. То есть не надо понимать, что здесь просто что это останется и всего лишь. То есть то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям хочет сказать, что три пережитка джахилии оно будет. То есть нет, здесь не просто оно будет. Как же порицает это? Ля ятруку гунна. Люди не оставят это. Альфахру филь ахсаб. То есть, как мы сказали, гордость знатным происхождением или же гордиться действием своих предков. Как это в наше время очень часто у многих мусульман проявляется. Начинают говорить: вот мой дед был имамом, мой дед был шейхом, мой дед был алимом, мой дед... Есть такое, люди гордятся этим. Раньше, когда маленькие дети были, этот, у меня папа генерал, у меня папа каратист и так далее. Помните вот это? С детства приучали детей к этому. То есть начинали гордиться делами своих отцов. И как говорит шейх Фаузан, хафизахуллах тааля, если в исламе запрещено гордиться своими делами, как же тогда человек может гордиться делами своих отцов, даже если эти дела праведные? То есть, если отец, предки твои делали какие-то праведные дела, ни в коем случае нельзя гордиться этим. То есть, нельзя гордиться своими праведными делами. Что сказать о делах, о праведных делах своих предков? И видите, Пророк Саусам это называет минамри джагилия. То есть, гордость праведными делами предков. Это является амру джагилия, из-за пережитков джагилии. Или же другое проявление, то есть, проявление фахру филяхзаб, филяхзаб, то есть гордость знатным происхождением, когда человек начинает говорить, что я из таких родов, я из таких родов, я из таких родов. Проблем нет, если человек себя приписывает, например, у нас, баракулуфикум, даже на территории бывшего Советского Союза, есть национальности, где вот следят за своим родом, следят каком... В этом проблемы нет. То есть знать, из какого рода, кто твои предки, к какому ты колену принадлежишь, в этом проблем нет. И это даже побуждается в исламе. Потому что человек, баракулуфикум, который следит за своим родом, в нем чистота есть. В смысле, что он не является ублюдком и законнорожденным. Потому что человек, который не следит за своим родом, который потерял счет своему роду, Аллах алим, каким он родом родился. Может, он вообще незаконнорожденный ребенок. Так или не так? А тот человек, который следит за своим родом, то есть знает свои роды, это плюс для него. И поэтому арабы, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у него один из самых, амин ашраф иль ансаб был, самый лучший у него насаб был, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Сколько поколений, дед, прадед, прапрапрапрапрапрадед, десятки, десятков, то есть известные предки пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так или не так? Почему это указывает на его чистоту, на чистоту его крови баракулуфик? В этом проблем нет, то есть за этим следить, это узнавать, это контролировать. Однако проблема, когда человек начинает этим гордиться, начинает этим восхищаться и начинает себя считать лучше кого-то других. Понятно, да? Также шейх дальше говорит. Изан хаулю витани финнасаб, ватану филянсаб. То есть второе это опорочивание рода. Вот тану финнасаби фулян вуфулян. То есть, когда ты унижаешь род того или иного человека, начинаешь говорить, допустим, да, он же, допустим, из такой национальности, он же из такой национальности. То есть, унижаешь, считаешь, что его национальность, или его род, или его семья, из которой он, ниже его этот. Это баракулуфикум неправильно. Это неправильно, унижать нельзя. Но с другой же стороны, мы должны знать, что есть какие-то люди, которые, народы, они лучше, чем другие народы. Допустим, в общем, как джинс. Как говорят ученые, что джинсуль араб, допустим, вид арабов, он лучше, чем другие люди. То есть это не значит, то, как, чтобы некоторые не поняли, есть у нас аят инна акрамакум индаллахи аткакум. То есть лучшие из вас у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля самые богобоязненные. Но есть баракулуфикум, когда человек с каким-то насабом или с каким-то народом, он лучше, чем другие. То есть в быту. Как шейх Аль-Бани приводит пример, разбирая это, допустим, взять европейцев. Европейцы, например. Они, в общем, лучше, чем, допустим, пигмеи. Какие-то африканские. И это видно, правильно же? То есть своим разумом, своим мышлением и так далее. То есть, когда мы говорим лучше, мы не говорим про лучше или хуже у Всевышнего Аллаха. Мы говорим в общем в быту. В общем в быту. То есть, бытовое понятие. Понятно, да? Бытовое понятие мы должны считаться, то есть, знаем это, или есть оно, хотим этого или нет, что тот или иной народ может быть лучше другого народа. Тот или иной народ в общем. Но это не исключает, баракулуфикум, если мы говорим, что арабы в общем лучше, чем другие. Это не исключает, что в других нациях есть единицы, которые намного лучше, чем другие единицы арабы. Правильно, неправильно? А что касается у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, то инна акрамакум индаллахи аткакум. Лучший из вас это кто? Самый богобоязненный, ни в зависимости от его нации, ни в зависимости от его народа. И когда мы говорим, то есть, что какая-то нация или тот или иной народ в общем лучше того или иного народа, имеется в виду, что в нем есть какие-то качества. Допустим, есть какой-то народ, он общеизвестен тем, что этот народ смелый. Бывают же такие народы. А другой народ в общем известен тем, что он трусливый. То есть мы получаем, что в вопросах смелости, геройства этот народ лучше, чем этот народ. С другой стороны, есть какой-то народ, прославился своим разумом. То есть у них очень много ученых, знающих, профессоров и так далее. Бывает же это? А другой народ известен своим, то есть то, что они вообще не образованный народ. Мы говорим вот с этой стороны, то есть видите, как с этой стороны. То есть может быть один народ, он смелый, а другой народ, то есть народ А, как мы так, если смелый, народ Б трусливый. Мы говорим, что народ А в смелости лучше, чем народ Б. Но этот трусливый народ умный, а народ А сила есть, ума не надо, тупой. Мы говорим, с этой стороны этот народ лучше. То есть, поняли, да, когда мы говорим лучше, от слова лучше? то есть чтобы кто-то не обижался. И поэтому, когда у нас пришло в шариате, что арабы в общем лучше, чем других, то есть в них есть такие качества у арабов, которые нету в других народов. То есть которые нету в других народах в общем, то есть какими-то качествами, которые вот. И поэтому Аллах Субхану не зря выбрал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из арабов. Но самое главное, чтобы не было таасуба, то есть я сам не араб. Если бы я был араб, вы бы на меня обиделись, а свои нации хвалят. Нет, но эта вещь должна быть, то есть она в шариате есть, и Аллах Субхану выбрал нашу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в общем, из арабов, баракаллаху фикум. Тайф, дальше. Шейх дальше говорит, вот тану филянсаб, то есть это опорачивание какого-то рода является тоже пережитком джагилия. Вот такзибу бинасаби фулян ва фулян бигайри далиль шар'и. Точно так же, если человек приходит и говорит, что я из такой семьи, то есть моя фамилия такая, отец, и человек без далиля говорит, что нет, ты не из этой семьи, это он не твой отец. Начинает обвинять мать, допустим, в прелюбодеянии ва лиязубилля. Насулла аля афляфи. Мин гайри хаджитин шар'и, то есть это, в этом не шариатского хаджа. Фаинналь кайда, шей говорит, нету шариатской нужды. Правило у нас гласит, алятизакра имам Малик, который сказал имам Малик, вагайру и другие ученые, имена гляль-элем, аннанасаму тамануна алянсабихим. То есть людям надо доверять в их родах. То есть если к тебе человек пришел, некий человек, и говорит, например, что он Мухаммад, отца зовут, допустим, Ибрагим, а деда зовут, допустим, Ахмад. Все, не проверяй, не надо, нет, давай, я проверю и так далее. Нет, люди как приходят, так и приходят. То есть верим. Аннасаму тамануна. То есть людям надо доверять их роду. То есть, когда он говорит себе приписка к какому-то роду, в основе то, что ты им веришь. Вот что он тебе сообщил, то и верь. Я говорю, не, я сомневаюсь, надо проверить и так далее. Если только не будет шариатской нужды сильной. Допустим, какая-то шубха. Ты, допустим, пришел и говоришь, что ты, например, Мухаммад, сын Ибрагима. И пришел свататься к некой девушке. И говорят, у этой девушки тоже был отец Ибрагим. Когда-то, или слышали, что этой девушке был Ибрагим. Но эта девушка, допустим, по той или иной причине, этот Ибрагим давно умер. И люди не знают, этот Ибрагим, то есть он действительно, этот Ибрагим, отец этого Мухаммада или нет, и начинает проверять. То есть, понимаете? То есть в таких местах проблем нет. Здесь есть шариатская нужда. Потому что, чтобы брат с сестрой не поженились. Бывает же часто брат с сестрой родные живут в разных местах и не знают, что они брат с сестрой. И так далее, и тому подобное. Или же наоборот. То есть эта девушка действительно является сестрой, но из-за того, что отсутствие веры и так далее, они скрывают, что она его родная сестра. И говорят, нет, я не дочь Ибрагима, я дочь Мухаммада какого-то другого. Но есть сомнения, есть шубха. И мы говорим, нет, мы тебе, девушка, не верим. Мы будем проверять. Она скажет, имам Малик и другие ученые, мы прочитали в китаб Таухид, на нас мутамануна. Не, мы говорим, здесь хаджи шар'и есть, потому что вопрос не шутка. То есть у нас мы знаем, что пророк Саусам, когда в хадисе пришло, был парень с девушкой, поженились, и пришла одна женщина и сказала, как они поженились, я их обоих грудью кормила. И этот парень порицал, то есть я вообще не помню, чтобы она меня грудью кормила. Так или так? То есть и первый раз об этом слышу. И пришел пророк Саусам пожаловаться на нее. И пророк Саусам, кайфа ва каткиль, сказал. Как говорит так, то есть каткиль, еще не сказал каткалят, он не сказал, она сказала каткиль, было сказано так. То есть такое... То есть вдруг оно действительно так? Даже если эта бабка врет. А вдруг оно действительно так, и этот парень развелся с этой женщиной? То есть от того, что вдруг они окажутся парнем и девушкой. Понятно, да? Шариат, поэтому баракулуфик, не так, как многие братья понимают, как у нас будет отдельная тема, вопрос суд, потому что не спасал Аллах. Многие братья, вот даже многим из присутствующих здесь, альхамдулиллах, братья Факида и Мангач, то есть когда мы говорим, законы Аллаха, любим же твердить законы Аллаха. Вот вы сами себе возьми ручку сегодня, как задание такое домашнее, ну, добровольно, если кто хочет. Вот жить по законам Аллаха. С себя начните, а потом спросите у братьев. Вот возьми листочку и ручку и напиши вот государство, которое должно жить по законам Аллаха. И напиши 1, 2, 3, 4, 5, то есть свое понимание слова законы Аллаха. Напиши. Эх, я не думаю, что кто-то тетрадный лист один заполнит. Потому что мы не знаем законов Аллаха. И когда братья в наше время тоже день и ночь, люди, вот эти президенты не живут по законам. Эх, а что ты понимаешь под словом закон Аллаха? Вот вору руку не отрубают, прелюбодей камнями не закидывают. Еще. Вору руку не отрубают. Эх, ты это слышал. Дальше. Ну, пусть хотя бы это делают. Эх, вот у тебя весь закон, руку вору отрубать. Вору руку отрубать и прелюбодея камнями закидать. Вот это все понимание у вас, что? Вопрос закона Аллаха. Так или не так? А если они скажут, вот они живут, там конституция, это незаконный Аллах. Ях, и возьми любую конституцию кафирской страны даже. И от того, что игра она хорошая. Там, как говорят, зибали то в кадль башар, то есть мусор мысли людей. Потому что они сами люди, которые создают эти законы, каждый день меняют поправку конституции, так или так. Ты вот дай даже любому из этих братьев, который говорит, законы Аллах, ях, вот тебе на конституции, вот тебе страны. Найди, что здесь не по законам Аллаха, отметь. Вот галочка номер один и приведи довод, это противоречит Курану и Сунне. Он начнет листать и ничего там не найдет. Или может быть найдет, что вору столько срок дают, а про любодея там вообще проблем нет. Вот эти два пункта найдет во всей конституции. Поэтому законы Аллаха это не так, как люди понимают. Законы Аллаха перед тем, как утверждать и заявлять о построении халифата, о построении, распространении законов Аллаха субхана ва тааля, надо сначала самим научиться, что такое закон Аллаха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 13 лет ничего не говорил о построении государства, о законах, о конституции и так далее. Призывал людей к таухиду. Потому что самый большой закон, закон номер один, вещь номер один в шариате, это что у нас таухид, баракаллаху фикум. Хакулла, да, право Аллаха субхана ва тааля. Дальше шей говорит, баракаллаху фикум, ва ния хату,